Полчаса спустя, отпустив совершенно деморализованного Кусачкина, седоватый и мадам, то есть хорошо знакомые нам Лола и Маркиз, пили кофе в задней комнате гаража. Варил кофе их старый приятель Ухо, большой специалист по любым движущимся устройствам. Разумеется, по страстной любви ко всякой технике, он заваривал напиток не вручную джезве, а в навороченной немецкой кофемашине, в сложном устройстве из хромированного металла, нержавеющей стали и черного пластика. «Классная вещь», — говорил он, нажимая на ручку подачи пара. «Я вот думаю, если приделать к ней колеса и карбюратор, вполне можно выступать на Формуле-1». «Ну, как вам понравилась моя роль?» — с вызовом спрашивала Лола у своих друзей. «Здорово!» — проговорил Маркиз, зная, что промолчать в такой ситуации смерти подобно. «Я сам-то испугался». «Да, мне тоже понравилось», — вставил реплику Ухо, от которого этого не ожидали. «Похоже на Тринити из «Матрицы». Фи! Тринити!» — фыркнула Лола. «Какая пошлость! Я ориентировалась на леди Макбет, на Лукрецию Борджа, на великие трагические роли мирового театрального репертуара, на Снежную королеву и Мачеху из Золушки», — тихонько проговорил Маркиз. «Что?» — рявкнула Лола и запустила в него чемоданчиком. Леня перехватил чемоданчик на лету и спросил, чтобы перевести стрелку: «А где ты достала такой чудный наборчик пыточных инструментов?» «Да заняла у моей маникюрши Танечки. Обычный маникюрный набор. Профессиональный, конечно». «Подумать только!» — восхитился Маркиз. «А какое замечательное психологическое воздействие!» «Дело не в маникюрном наборе», — огрызнулась Лола. «Дело в моем поразительном артистизме. Так что тебе удалось добиться от этого Кусачкина того, что ты хотел?» «В какой-то мере», — вздохнул Маркиз. «Проблема в том, что для реализации моего плана понадобится подключить Аскольда». «Аскольда?» — удивилась Лола. «Я тебя просто не узнаю. Ты никогда не подпускал своего обожаемого кота к работе». «Да я уже и сам сомневаюсь». Голос Маркиза действительно звучал неуверенно. «Это так рискованно». «Ага!» — злорадно проговорила Лола. «Как использовать в опасных операциях меня или Пуи?» «Так ты первый. А как дело коснулось твоего дорогого котика, так сразу на попятный». «Ничего не на попятный», — проворчал Маркиз. «Неизвестно, правда, как отнесется к этому сам Аскольд». Всю дорогу до дома Маркиз тяжело вздыхал. Лола, напротив, была полна энергии. Она предчувствовала, что с котом будут проблемы, и настраивала себя на решительные меры. По заведенному порядку кот Аскольд должен был сидеть возле входной двери. Так делал он всегда, предчувствуя приход Маркиза заранее. Едва только его машина выворачивала с улицы на стоянку во дворе. В этот раз, однако, кот не вышел даже в прихожую. И Леня совершенно упал духом. «Видишь, с упреком в глазах», — сказал он Лоле, — «Аскольд очень умный кот. Он предчувствует, что с ним может случиться большая неприятность, оттого и прячется». «Угу, неприятность», — ехидно сказала Лола, — «со смертельным исходом». «Да что с ним может случиться? Кто твоего котяру обидит, тот не то что 3 дней, 3 минут не проживет. Аскольд его раздерет в клочья. Он как тищи какие». Обладатель когтей в это время появился на пороге Лениной комнаты, потягиваясь и позевывая. «Аскольдик», — простонал Леня, — «мой дорогой!» Кот посмотрел удивленно и на всякий случай отошел подальше. «Он не хочет меня знать», — горько сказал Маркиз. «Он прав. Я его предал». «Слушай, но ты же сам предложил вариант с котом». У Лолы лопнуло терпение. «Это была твоя идея. Ты сказал, что Аскольд отлично справится с заданием». «Как-то я теперь не уверен», — пробормотал Маркиз. «Точнее, в коте-то я уверен, но как бы ни случилось чего-нибудь этакого. Ну что ты мямлишь? — рассердилась Лола. — Как бы чего ни вышло, прям как чеховский человек в футляре. — Аскольд, немедленно иди сюда. Она схватила кота и поставила его на столик рядом с телефоном. — Значит, так. Что сказал тот неприятный тип Кусачкин? Если убрать белую манишку и сделать воротник не таким пушистым, то получится вылитый Феликс. — Аскольд, не вертись! Это было сказано просто так, потому что, к удивлению Лёни, кот и не думал вертеться. — Как ты думаешь? — задумчиво спросила Лола. — Здесь подойдет краска для волос или для шерсти? — Для шерсти, у меня, кажется, нету. Лола бросила кота и устремилась в ванную, чтобы произвести ревизию наличествующей краски для волос. — Аскольдик, дорогой! — дрожащим голосом произнес Леня, протягивая руку, чтобы погладить своего любимца. — Ты уж не сердись! Мне очень нужна твоя помощь! Кот угрожающе зашипел, крутанулся вокруг своей оси, и только отличная реакция, выработанная за долгие годы работы в цирке, спасла Ленину руку от глубоких царапин. Из ванной слышался грохот. Это Лола вываливала все из шкафчика и, чертыхаясь, искала краску. У Лени возникла надежда, что краски нет, но торжествующий вопль его подруги развеял надежду в прах. — Неси его сюда! — крикнула Лола, но кот вздыбил шерсть на спине и зашипел, как раскаленная плита, когда хозяйка по недосмотру плеснет на нее холодной водой. Маркиз бестолково топтался вокруг столика. Кот исходил злостью и держал наготове переднюю лапу с выставленными когтями. «Ничего поручить нельзя!» Лола вихрем промчалась по коридору, сгребла кота в охапку и потащила в ванную. Там она бросила его в раковину и отвернулась, чтобы развести краску. «Кошмар!» — заявил попугай, который успел просочиться в ванную и теперь пытался угнездиться на вешалке для полотенец. И пока ошалевший кот пытался выбраться из раковины, подоспел Леня, благоразумно надевший на руки кухонные рукавички. «Седину ему закрашивать не надо», — деловито бормотала Лола, — «но шерсть белая, нужно взять концентрацию, как для натуральной блондинки». Кот молча и сосредоточенно вырывался, но Леня крепко держал. Лола ловко намазала манишку бурой субстанцией и велела держать минут 20. Кот смирился с неизбежным и впал в прострацию. — А это можно будет потом свести? — опасливо спросил Леня. — Аскольду так идет белая манишка. — Попробуем восстановителем. Если не получится, отнесу его к Маргарите. Она кого хочешь, в кого хочешь разукрасит. 20 минут. Леня шептал коту на ухо ласковые слова и обещал в будущем все мыслимые и немыслимые блага, после чего выдержал ужасную сцену мытья шампунем и полоскания бальзамом. Надо сказать, что кот реагировал слабо. Очевидно, совсем упал духом. Наконец, Лола высушила переднюю часть кота феном и расчесала щеткой. — А что? — сказала она, поворачивая его и так и эдак. Очень даже неплохая работа. Краска легла ровно. Аскольдик, тебе даже идет. Знаешь, дорогой, надо иногда менять имидж. Прибежал Пуи, разобиженный, что столько времени возятся с котом, а на него и не взглянули. Посмотрел на жгучего брюнета, в которого превратился кот, и тут же захотел стать таким же. Еле-еле удалось отобрать у него пустой тюбик из-под краски. Ну, все, наконец! Леня попытался взять кота на руки. — Не все. Лола потянула кота назад. — Еще нужно воротник подстричь. Он слишком пушистый. — Делайте, что хотите, — выразил взглядом Аскольд. — Мне уже все равно. — Не дам, — твердо заявил маркиз, грудью закрывая кота от Лолы с ножницами. — Он мне никогда этого не простит. — Ну, ладно, — смилостивилась кровожадная боевая подруга, — гелем его смажу. Пуи удивленно фыркнул, встретившись с котом в коридоре. — Все-таки прическа очень меняет. Леня провел с котом деловой инструктаж, и Аскольд обещал, что все сделает как надо. Оставался еще один важный вопрос. Как выманить из квартиры на время настоящего кота Феликса? Ибо если хозяин увидит одновременно двух одинаковых котов, он подумает, что в глазах двоится от болезни или от переутомления, и деловые вопросы решать не станет. Но тут Леня был спокоен, потому что знал, к кому обратиться.